Глава 51. Максим. Не успел я заказать себе обед, как телефон взорвался доброй мелодией, и удивленная Екатерина, так же, как и некоторое время назад Елизавета, поинтересовалась новыми пунктами в контракте неизвестной сотрудницы. Где ее документы? Она хоть что-то подписала? На основании чего мы ее принимаем? Посыпался град вопросов, на которые я отвечал, что все будет. То есть сейчас ничего нет, но мы ее берем на очень выгодных условиях? Я правильно понимаю? Спросила она с плохо скрываемым раздражением. «Я тебе еще раз повторяю, все будет». «И что на них нашло?» Вздохнув, я начал тихо закипать. Лучик Маргарита встряхнула болото моей жизни. Я уже не хотел, чтобы было как прежде. Но это, как прежде, невозможно удалить лишь пары кликов компьютерной мыши. В трубке была гнетущая, давящая тишина. «Ладно», – раздосадованно выдохнула она. «Я все поняла. Оформлю все и передам в отдел персонала». Связь прервалась, и я принял решение как можно скорее поговорить с ней и расставить все точки над ее в наших с ней ненормальных отношениях. И вдруг все встало на свои места. Меня заполнило чувство невероятного облегчения, будто стальные оковы, стягивающие мою грудь плотным кольцом, с победным лязгом разрушились, давая возможность вдохнуть полной грудью. Непроизвольно сделал глубокий вдох во всю мощь своих легких, наполняя душу живительной силой. Безответственность нашей с Катей отношений подспудно давила, загоняя в угол нас обоих. Где-то в подсознании всегда свербела мысль, что рано или поздно она скинет облик беззаветной любовницы, как лягушонка свою шкурку, и немым укором будет давить на меня. «О, как удачно, что ты здесь!» – раздался над ухом довольный голос брата. Он стоял около моего столика, держа в одной руке картонную подставку с двумя стаканчиками кофе на вынос. На другой его руке гордо восседала малышка Лу, крепко уцепившись ручонками за шею отца. Увидев меня, она довольно улыбнулась и, чуть покачнувшись, потянулась ко мне. Я быстро отодвинул стул и, поднявшись из-за стола, перехватил драгоценную ношу, которая, как обезьянка, радостно обхватила меня своими ножками и ручками. Я зарылся носом в ее ароматную курчавую макушку, и меня охватило чувство беззаботности. «Наш рейс перенесли, мы опаздываем», – торопливо сообщил мне Марк. Ее чемодан на рецепции, не стал тащить в кафе. Она не пообедала. И от десерта тоже не откажется. Улыбнувшись, он наклонился и поцеловал дочь щеку, а та лишь крепче прижалась ко мне, обиженно засопев. Он в растерянности отступил, молча извиняясь за сложившееся положение. Марк сам был не в восторге от расставания с малышкой, но я знал, что насколько сильно он любит дочь, настолько же балует свою жену и потакает ее капризом. А Лиза считает нормальным раз в месяц оставлять ребенка, чтобы отдохнуть. Отчего она устает, я не в курсе, да и не лезу никогда в их отношения. Кто из них больше хотел ребенка, для меня до сих пор загадка. Обожаю малышку Лу, а время, проведенное с нею, анестезия для сознания. Жалею ли я, что 3 года назад поддался на уговоры брата и принял участие в этой авантюре? Нет. Я лишь жалею, что Лиза оказалась недостойной матерью для девочки. Да, это только мое мнение, я стараюсь не высказывать его. Я просто использую сполна любую возможность побыть с Луизой. «Ты иди», — сказал брату. «Опоздаешь». «Лиза тебя живьем съест», – отдел его, а он, скорчив недовольную гримасу, вновь поцеловал дочь на прощание, обещая привезти ей подарок из поездки, и быстрым шагом удалился прочь. «Ну что, красотка?» – спросил я, усаживая племянницу на стул. «Что будем есть?» Материализовавшийся официант вручил мне меню, принес детский стульчик и, ожидая наш заказ, настроил экран большого телевизора, висящего на стене недалеко от нашего столика, на детский канал. «Сервис», – улыбаясь, подумал я, – слушая довольный щебет Луизы. Себе заказал полноценный обед, а девочке – легкий супчик с фрикадельками, фруктовый чай и бисквитное печенье. Его попросил принести в самую последнюю очередь. А когда нам принесли заказ, с удивлением наблюдал, с каким аппетитом она поглощает свой обед из детского меню. Остаток моего рабочего дня пролетел блуждающей кометой. Успел доделать все, что наметил, пока Луиза с усердием весеннего росточка, пробивающегося через асфальтовый панцирь на пути к солнцу, исследовала царство компьютерных гениев. А когда я ее забирал, те вздохнули с нескрываемым облегчением, однако уверяли, что проблем она им не доставляла. Я поверил им на слово и пообещал повторить их практическое занятие по воспитанию правильных принцесс. Забрав чемодан с вещами Лу и попрощавшись со всеми до понедельника, покинул офис, полностью переключившись на роль любящего дядюшки. Пятница промчалась суматохи работы на удаленке. С маленьким ребенком это героический подвиг, и будь у меня возможность, я отменил бы все. Но дать Лу няне не вариант, она плохо сходится с незнакомыми людьми. Поэтому отложить несрочные дела на пару дней я еще мог. А вот конференц-связь с инвестором и доработку документации по проекту, который в понедельник надо было сдать, возможности не было. И вымотанный за день завалился спать, как только Луиза улетела в царство розовых единорогов, обняв любимого медведя. Да, звание лучшего дяди года я, может, и не получу, но любовь малышки для меня намного ценнее.